Глава 15. «Вот умничка, Ева Константиновна! Давно бы так!» — похвалил владелец. Он смотрел в зеркало в холле галереи и поправлял белоснежные манжеты с запонками и яркий шейный платок. Ева стояла рядом. Ей ничего не надо было поправлять, она и так выглядела безупречно. Владелец хвалил ее за проведенную сделку. «Жаль, конечно, что Павел Николаевич соскочил. Что там у вас произошло? Он был возмущен и страшно обижен. Он хотел еще раз отвезти картины в свой особняк на примерку, а когда я отказалась, рассердился». Ева, конечно, не стала посвящать владельца в подробности вчерашней ссоры с клиентом. «Сколько можно возить эти картины?» — всплеснул руками Ярослав Дмитриевич. Перстень на мизинце полыхнул темным пламенем. «Да, Ева Константиновна, наверное, вы правы. Ничего бы у нас с этим товарищем не получилось. Ненадежный он. Вон англичанин. Приехал, посмотрел и купил». «Да уж, конечно», — возмутилась Ева. «Я ему сначала 10 писем написала, потом 3 раза по вайберу пообщалась и при личной встрече тоже разливалась соловьем. Вы думаете, все так просто, Ярослав Дмитриевич?» «Да-да-да, я вас очень ценю, моя дорогая Ева. Мне очень повезло, что вы оставили собственный бизнес и решили поработать в моей галерее. А как вы умудрились так быстро найти покупателя для картин Павла Николаевича?» «Мобилизовала личные связи». «Вы просто сокровище, Ева Константиновна». «Значит, я могу рассчитывать на бонус?» Ярослав Дмитриевич резко приуныл. Он, как и многие Евины знакомые, считал, что у наследницы крупного состояния денег куры не клюют, и работает она не ради зарплаты, а из странной прихоти. Поэтому прижимистый владелец не спешил премировать Еву, хотя и признавал ее ценность. Но девушка не собиралась сдаваться. «Ярослав Дмитриевич, я рассчитываю на бонус», твердо заявила она, не дождавшись ответа от шефа. «Хорошо, хорошо, я вас услышал», — с некоторым раздражением бросил владелец. «Мы это обсудим». Как Ева и предполагала, картины Шведову не понравились. «Такую хрень даже на стену не повесишь», — пробормотал он, когда вечером девушка привезла домой его приобретение. Ева с благоговением расставила холсты у стены и теперь любовалась ими. «Что ты сказал, Максим, я не расслышала?» «Говорю, тут ни одной голой ба... красотки». «Но я же тебя предупреждала», — расстроилась Ева. Ей казалось, что она обманула Шведова, который из жалости к ней приобрел ненужные картины. Эта мысль была ужасно неприятна, она царапала внутри острым коготком. «Что ж, придется тебе самой поработать моделью. Раздевайся», — приказал мужчина. Ева только что вернулась с работы. Она устала и еще даже не приняла душ. Она уже было открыла рот, чтобы выразить деспоту свое возмущение. Его требовательный тон перечеркивал ту симпатию, которая уже зародилась между ними. Когда Шведов вел себя ласково и заботливо, Ева могла бы вообразить, что она просто его сексуальная партнерша, и все у них по обоюдному согласию. Но в такие моменты, как сейчас, Ева остро чувствовала, что она вещь, рабыня, отрабатывает долг, выполняет условия сделки. Однако взгляд Шведова обжигал. Как бы там ни было, их двоих уже связывали невидимые нити испытанного наслаждения. Ева прекрасно знала, что сулит ей это «раздевайся». Она ощутила, как ее окатывает горячей волной. Кровь прилила к щекам, дыхание участилось, желание, мощное, неуправляемое, заставило затрепетать все ее тело. «Ладно», — с усмешкой подумала Ева, — «разденусь, сейчас устрою тебе стриптиз». Она уставилась прямо в глаза Шведову и начала медленно расстегивать шелковую блузку. Пышные рукава заканчивались широкими манжетами, каждая с 3 крошечными пуговицами. С ними всегда приходилось помучиться. Но сейчас Ева скорее мучила партнера. Он следил за ее манипуляциями, затаив дыхание. Макс превратился в истукана, хотя его карие глаза уже пылали. Сняв блузку, Ева медленно завела руки за спину и расстегнула бюстгальтер. Одновременно прикусила губу и опустила глаза. Теперь ей уже стало интересно, как долго Шведов сможет вытерпеть пытку. Он тоже раскраснелся. Его мощная грудная клетка ходила ходуном, хотя дышал он совершенно беззвучно. Бугор в джинсах выпирал все больше. Ева коварно улыбнулась, уронила лифчик на пол и погладила свою грудь. Кожа была шелковистой, соски давно уже сморщились, напряглись. Ева вдруг представила, что Шведов играет с ними языком, и едва не застонала от желания. Оно обрушилось лавиной. Макс продолжал сосредоточенно наблюдать. Он не шевелился, не делал попыток приблизиться. Ева занялась узкой юбкой-карандаш, подчеркивающей ее идеальные бедра. Расстегнула молнию, стянула вниз. При этом умышленно сильнее вертела попой, чем было необходимо. Переступила через ком ткани на полу, оставшись в полупрозрачных шортиках и чулках. У Макса был такой вид, будто сейчас его хватит удар. А ведь Ева еще не избавилась от шортиков. Их украшали игривые бантики. Это было очаровательное изделие знаменитого и дорогого бренда. Ева снимала эту деталь очень-очень медленно, тянула вниз по бедрам эластичную ткань. При этом и сама возбуждалась все больше. Шведов совсем перестал дышать. И вот девушка осталась в одних чулках, уже не первый раз. По опыту знала, что возражать рабовладелец не будет, чулки можно и оставить. «Ну что?» — с сарказмом процедила Ева. «Получил голую бабу?» «Ты не баба», — глухо отозвался Шведов. «Ты самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел». В его голосе звучало восхищение. Он сделал шаг в сторону Евы, но... В этот момент у него зазвонил мобильник. «Нет», — взмолилась Ева, — «пожалуйста, не отвечай». Но Шведов, взглянув на экран, решил, что ему необходимо ответить. «Да, Аристарх Львович». «Серьезно?» «Да». «Угу». «А почему бы и нет? А если через час?» «Договорились, я приеду». «Ты же не бросишь меня?» — в отчаянии воскликнула Ева. «Малышка, я должен ехать. Очень важный партнер. Нельзя игнорировать. Все никак не могу уломать его, не подписывает контракт. Тянет резину, как тот твой губастый олень». «Он не мой!» — возмутилась Ева. Она подбежала к мужчине, обняла его за талию и прижалась голой грудью и всем телом. «Ох, детка, какая же ты! Я, конечно, не могу тебя оставить, такую!» «Вот и не оставляй!» — прошептала девушка. У нее соднило и тянуло внизу живота. Она словно по пояс опустилась в джакузи и ощущала вибрацию горячих потоков воды. Выносить пытку было невозможно, только мужчина мог бы избавить ее от этого мучения. Ева уже представляла, как Макс вторгается в ее набухшее желанием лона. От этого по спине бежали мурашки, а из груди рвался умоляющий стон. Ева освободилась от объятий Шведова, подошла к дивану, легла на спину и посмотрела на партнера. Тот, конечно, не смог оторвать взгляд от представшей картины. Он видел все — и прелестную упругую грудь, и нежный живот, и розовую полоску меж Евиных бедер, источающую влагу возбуждения. «Веду себя, как развратная шлюха», — подумала Ева. От мысли о собственной порочности по телу прокатилась сладкая судорога. Тихий вздох. Выгнутая спина. Макс рванул к дивану, стягивая на ходу джинсы. «Все, поеду, а то мужик обидится, а мне он нужен добрым». Сексуальное развлечение было коротким, так как Шведов опаздывал навстречу. Но, несмотря на спешку, оба испытали яркое удовольствие. Затем вместе отправились в гардеробную, где мужчина сразу же натянул свежее белье, а на голую Еву напялил свою футболку. «Давай-ка, прикройся, крошка, а то у меня сейчас опять встанет», — объяснил он и поцеловал девушку в губы. «Ммм, вкусная! Мне лучше надеть костюм, а галстук нужен?» «Надевай вот это!» — Ева указала на костюм и рубашку, достала галстук. «Как ты сказал? Аристарх Львович?» «Угу». «А фамилия?» «Зачем тебе? Филатов». «Известный в городе бизнесмен». «Да и не только в городе. Серьезный мужик». «Знаешь что, Максим, если тебе картины все равно не нравятся, подари одну из них Филатову». Макс едва не поперхнулся. «Малышка, да ты с дуба рухнула. Он же решит, что я над ним издеваюсь, такую херню дарить. Только без обид, ладно? Но я не хочу потерять партнера». «Макс, послушай меня. Возьми с собой картину. Я скажу, какую. Гарантирую, Филатов так обрадуется, что сразу же подпишет ваш контракт». «Да ну! Ты выдаешь желаемое за действительное». «Доверься мне!» Шведов размышлял пару секунд. «Ладно, договорились. Но на кону очень большие деньги. Если Аристарх посмотрит на меня как на полоумного и решит, что со мной вообще никаких дел нельзя вести, это будет на твоей совести. Учти, Ева». «Не переживай, просто сделай, как я говорю. Но не вздумай отпускать скептические замечания. Скажи так: Аристарх Львович, хочу подарить вам классную картину. Она меня чем-то зацепила, не пойму чем. Надеюсь, вам тоже понравится». «Как она может зацепить? Голой девки-то на ней нет?» — с горечью воскликнул Шведов. Ева проигнорировала скорбный вопль. «Подожди 2 минуты, я упакую подарок». «Ладно, я поехал», — сказал мужчина уже внизу у входной двери. Напоследок не удержался, задрал на Еве футболку и шлепнул девушку по голой попе. Блондинка взвизгнула и отпрыгнула. «Смотри, если из-за твоей идеи Аристарх сейчас соскочит, я вернусь злой, даже бешеный», — грозно предупредил Макс и вышел из дома. «Почему меня это не пугает?» — спросила себя Ева, закрывая дверь. Протягивая картину деловому партнеру, Шведов слегка дрейфил. «А если блондинка ошиблась, не слишком ли она самоуверенна?» Возомнила себя бизнес-консультантом, подумайте только. «Вдруг Аристарх сейчас скривится? Он, конечно, сразу же наденет маску вежливости, но мысленно покрутит пальцем у виска. Совсем спятил Шведов, такую хрень приволок в подарок. Это будет полный пиздец. Тогда контракт однозначно усвистит в дальние дали». Аристарх был значительно старше, годился в отцы. Макс успел встретиться и пообщаться с ним всего несколько раз и еще не разобрался в предпочтениях делового партнера. Да и станут ли они партнерами, еще ничего не ясно. Сам Шведов очень сильно удивился бы, если бы ему преподнесли в подарок подобную хрень. Предпочел бы хороший бильярдный кий, на крайний случай элитный алкоголь. Как раз это ему и дарили. Но Ева была настолько уверена в успехе, что Шведов решил рискнуть. Он собрался с духом и четко оттарабанил текст. «Аристарх Львович, хочу подарить вам классную картину. Она чем-то меня зацепила, не пойму чем. Надеюсь, вам тоже понравится». Память хорошая, отчеканил слово в слово. И замер, напряженно следя за реакцией пожилого господина. «Картину принесли?» — заинтересовался Филатов. «Надо же! Посмотрим, посмотрим!» Он взял подарок в обе руки. В следующую секунду его глаза вспыхнули удивлением. Он перевел взгляд на молодого коллегу. «Где вы это взяли, Максим Михайлович?» «Да тут, у нас в городе», — честно ответил Макс и на всякий случай повторил. «Она меня чем-то зацепила, не пойму чем». «Вдруг это какая-то волшебная фраза? В ней колдовство, известное Еве, но скрытое от него. В жизни все бывает». Внезапно Аристарх, раньше такой неприступный, сдержанный, расплылся в улыбке и посмотрел на Макса с отеческой теплотой. «Вот прям очень угодили, голубчик!» «Правда?» — растерялся Макс. «Сказать, что он был потрясен, ничего не сказать. Точно, фраза заколдованная. Да и картина тоже». «Так значит, вам нравится?» «Очень!» — искренне признался Аристарх. «Спасибо! Повешу в гостиной, буду любоваться. Так где, вы говорите, ее приобрели?» «В нашей местной галерее». «Купили только эту?» «Нет, сразу несколько». «Любите современное искусство?» «Да», — осторожно ответил Макс. «Правда, ничего в нем не соображаю, но душу цепляет. Чем, не пойму». «Отлично», — пробормотал Аристарх. «Отлично, я рад. Давайте поговорим о нашем контракте. Приступим». «Приступим», — согласился обалдевший Шведов. Он не знал, что месяц назад Аристарх с супругой заглянули в картинную галерею, и им очень понравилось именно это полотно. Увы, хозяйка галереи, очаровательная голубоглазая малютка, сообщила, что, во-первых, по желанию художника картины продаются только комплектом, это триптих, а во-вторых, все полотна уже забронированы другим покупателям. Жена Аристарха Львовича ужасно расстроилась. Она увлекалась живописью, собирала собственную коллекцию и в этой картине увидела нечто особенное. А теперь получается, что покупателем, забронировавшим для покупки несколько картин, был именно Шведов. И он решил подарить как раз то полотно, которое понравилось им с супругой. Удивительное совпадение. Аристарх взглянул на Шведова совсем другими глазами. Сначала молодой человек ему не понравился. Какой-то неотесанный, хамоватый. Еще и одет как попало. Словно хочет продемонстрировать свое пренебрежение. Мятая рубашка, джинсы. Аристарх понимал, что сотрудничать с мужланом ему будет некомфортно. Он давно уже заработал все деньги, какие хотел, и у него не было необходимости вести дела с людьми, которые ему неприятны. Но сегодня Шведов безмерно удивил. Заявился в роскошном костюме, элегантный, представительный. Да еще, как выяснилось, посещает картинные галереи, любит живопись. Аристарх почувствовал родственную душу. С таким партнером можно иметь дело. Все же удивительно, насколько обманчивым бывает первое впечатление, подумал бизнесмен.